Ніякага другога падзямелля пад гэтым няма. Значыць, мы не там шукалі, значыць, трэба шукаць у другім месцы. Шукаць? Вы ж збіраліся кінуць. Дудкі. Цяпер ужо дудкі. Знайду. Вы спачатку выберыцеся адгэтуль. Выйду. Не ведаю, якая. Выберуся. Праз мур прайду, а буду там. У зямлю зарыюцца, я тут іх дастану. Разам з іх мінулым і сучасным. Не, Сташа. Ну-ка, агонь. Трымай крыху ў баку ад цягі. Ага. А ну, я тебя падыму. І, прабач, прасуну нагамі наперад. Ну, давай, стала. Стаецца стала. Зноў апальваецца. Нічога, нічога. Сташка, нічога. Кінь. Ну, всё. Всё, яшчэ будзе не так дрэнна. Мы прыдумаем нешта, каб выбрацца. Мы врэшце спалім. На апошняй свечыне нешта за дзенне. Ну, мне ўжо не знойдуць, хоць па струменчыку дыму. Не знойдуць. Знойдуць, Сташа. Не суцяшайце мяне. Тут сотні жыццю. Могуць быць сотні дыму ў скомінаў. Хто зверне на іх увагу. Гэта канец. Не плач. Я не плачу. Крыўдна. Іншае. Што? А цяпер ужо можна сказаць. Все одно нічога не зменіцца. Мне крыўдна, што ты не заўважыў. Не заўважыў, што я ледзь не з самага пачатку кахаю цябе. Кінь, гэта я не хацеў, каб ты заўважыла. Я пражыў больш за цябе так многа, так бессаромна многа, што я не маю права. Ты на ўсё меў права. Я вельмі кахаю цябе. Мне нават усё адно, што мы тут і не выйдзем адсюль, бо гэта мы тут. Ты і я. Не думай. Я шчаслівая гэтым. І я шчаслівы. Я шчаслівы, што дапамагло гора, што я пачуў гэта. Бо я ніколі не наважуюся сказаць табе. Хаця я жадаў бы, каб ты жыла доўга-доўга. Лісной гэты кляты благословенны свет. Я больш за ўсё на свеце хацеў бы, каб ты жыла. Я дужа люблю цябе. І мне лёгка зараз прызнацца ў гэтым. Я ўсё б аддала за цябе. Праўда, бо лёс паставіў нас перед немагчымасцю хлусіць. А не ў адным слове. Я і так ніколі не хлусіў бы табе. Гэтым цяжкім валасам. Марскім вачам гэтым веем немагчыма было б хлусіць. Дзякуй табе, дзякуй. За ўсё. Будь благословенна. З падзямелля. Уратавалі нас Васілёк Шубайла і Стах. Яны навялі дарослых на след. Мы Мы вышли на светло, зеленела трава. Низкое солнце клало апельсиновые оттенки на листоту. Я взял Сташку за руку. Станислава. Станислава. Ты не передумала, Станислав? А в чем? Не раскаиваешься? В чем? У тем, что сказала вчера. Не. И думаю, что не буду каяться до самого конца. Бывай, Станислава. До завтра. До завтра. Чтоб не здарылось. Чтоб не здарылось с нами в житті. Завсёды до завтра. Боюся. Я боюсь. А раптом нечто непоправное. Все одно до завтра. Ничего такого нема. Кого добрать у нас вечное завтра. Я уступил у невеличкую лохчинку. Передо мною узвышался дуже высокий тень человека. И этот тень узнял руку и повольно опустил ее. Все это чинилось в полном молчании, у яким было нечто такое, что обещало недоброе. Я озернулся назад. Еще один тень блокировал другое выйсте. Вы кто? Врешті можете и молчать. Я ведаю так. Здорово, Гончаронок. И ты здорово, Высоцкий. Что? Спокой обриднув аматору тихого життя? Ну, здорово. Доброй ночи, Космич. Наврад тебе она будет добрая. И тут ты не помиляешься. Даремно вы задумали, хлопцы. Даремно распочули. Мое молчание уже ничего не коштует. Я порушу его. И коли со мной нечто здарится, ты и люди зробят свои основы. И на этот раз хистаться себе не дозволить. Марудить не будут. А нам и не треба. Это не здобыть все молчание и навод не зусім помста. Просто подведение выников. Ты зарабил свою справу, привел нас до того же открытое сховище, а уже вскрыть его. Тут нам цалком хопит твоего молчания до раницы. Ну так что, присядем да поговорим? Тягнешь. Выгандлёвываешь пару хвилин? Не допоможе. Да не тягну я, просто постараемся нагадывать вашу и мою цікавность. Взаємно. Цікаво ж, правда, як працювали наші голови? Твоя скоро працювати не буде. Кінь. І саправди цікаво. А часу нам хопить. Нам зашмат буде. Потребне нам можна і переховати легко. Остатнє хай горить. А тое, що потребно не тобі і мені? Може і знойдеться. А може і згореть хрен зім. Саправди. Давайте сядем, да тихо, мирно поговорим. Ну, ось и поговорим. Починай. Почну с того, что коли навод и не на 100%, але я ведаю вашу историю, ваше минулое. Як? Лечите, что с початков это были просто неясные здогадки. Я не ведаю, яким чином вы доведались об князе и таємниці, схованной у ей. Але вы ведали. Махчимы еще с часов войны, с часов опошних Альшанского. Брешешь. просто не знайшли книгу. Так, супали обставины. Непотребные были ни злочинства, ни новые ваши ахвяры. А вот тут ты здорова. Мы с часом здогадались, что ты неким незразумелым чином зробив звышнатуральное. Хотя мел у руках только треть таємниц. Нам заставалося только сачыць за тобой. З некоторого часу вы здогадаліся, куди веде меня у гэтым лабіринте моя нить. Ага. Тады я стал непотребный. И тады вы почали робить шматлікие спробы прибрать меня с дороги. Разумно, ты человек, Косьмич. Разумно. Только ты, як той мондры при шкоде, спохопился поздно. Так, я ведаю, але не думаю, каб вы дуже выиграли у часе. Не только вас тут. Нешто трымаю. Трымаю тут все это и еще одного человека. Загадками говоришь. Ого. Ну, далее. Про спробу взлому моей квартиры. Про мою записку до Марьяна. Я казать вам ничего не буду. И без того долгий сказ. Не ведаю так само, что вас вело до другой вежи. Полный логичный протяг проекция на будущее моих учинков. Але третьей вежей я вас на хвилинку сбил с панталыку. Ненадолго. Угу. Вас так те иначе споймают. Рано те поздно. И тогда все будут отпомщенные. Я так само. А чому еще? Покуль мы тут господары. И с часом будем господарами полными. У нас здоровый сенс. Не будете. Думаете, Божие и человечие законы отменены на корысть этого кутка ти какого-нибудь иншего на земле? Только тому, что мы народились тут, а некий там Гитлер у Германии, а у Ласа у России. Не, эти законы нигде не отменяются. Корабель ваш дуже старый, и зараз летите на рифы. Ну что ж, поговорили. Что ж, до худкого споткания, Высоцкий. До худкого споткания. Бобель. Что? Бобель. С двойной бухгалтерией. По доходах и по трупах. Продрыжали вы, бедовали. Что, Бобель, всех этой годы не пил, только рот горелкой полоскал. Сдогадался. А не хож. Ясно. Утек ты этой болотной стежкой, а сябры Светки накрылися. Так само двойную бухгалтеры вел со своей бандой и с немцами. А ты, Высоцкий, тебе не мочил ты пальцы у крови повешенных укладно? Архив вам был потребен, гроши я бод вам. Ну, вось, тут тебе и конец. Мало мы вас, гадов, перекоцали. Брудные вы падлы. Пистолет руком узнялся в гору, после почал опускаться. И тут успыхнуло вокруг с десяток кишерных ліхтароў, и я ослеплены убачил только, как затхону ускинулося у поветра долгое черное в этом светле тело, и не бы злилося с постачу Высоцкого. Села мы. У наступный момент и не покатились по земле. А я скочил на Бобеля. И он зручно отхинулся и тем самым подставил подбородье как раз под мое колено. Ляснули зубы, и он покатился до горы, и тут я насел на его. Перехопил правую руку с шипастым кастетом. Мне треба было дорваться до этой глотки. Настрелиться хотел. Тримайся. Тримайся, братья. Ничего, минуло все. Расшарованный я у тебя. Ну вот. Теперь на певный час будем гостями министра внутренних справ. Мабуть, и не только. Ад усёй душы спадзяюся, што гэта апошнія твае гасціны. Апошнія, Ігнась Высоцкі. Ён жа Хрыштоф. За польскім часам ён жа ўладак пры немцах. І хто яшчэ пасля вайны? Кулеш? Нічога. Твой інсульт вылечыць. Каб ты ў трэці раз не вымкнуў кудысь. Каб хоць на трэці раз атрымаў тройчы заслужаную вышку. А ўсё ж без твоёй галавы нам цяжка давялося б. Без расшыфроўкі таго тайнапісу. Без першай трывогі, якую падняў бедалага Мар'ян. Цяпер яны даведаюцца. Цяпер лягчэй. Пройдзем праз замкавы двор. А гэта на што? Ну, раптам дама з манахам. Ты што, у глупству гэта я верыш? Веру, не веру, але праз гэта не здолею я паехаць адсюль зусім спакойна. А што ж, хадзі. Ну, дзе тут твае прывіды? Калі я маю рацыю, павінны дачакацца не сёння, дык заўтра. Да заўтра чакаць? Во, чалавек, які зрабіў памылку, што не пайшоў у сышчыкі. Пайшоў. Амаль. Нічога добрага з гэтага не атрымалася. Ну, колькі яшчэ чакаць? А я нікого не прымушаю чакаць, Мікола Часович. Ну, павінна быць вось-вось. Калі я не памыляюся. Ой, замільгацела нешта. Яны. Не рухайся. Яны зніклі. Але ты асветлены, Антонія. Сюды, хутчэй. Зірніце, Антонія. Шо? Што гэта такое? Ай, я здагадваюся, што гэта такое. Ой. Гадзіннік. Сапраўды старамодны, старажытны нават. Што? Арганісты ксён сказалі мне, што там для нейкай мэты сістэмы моцных люстраных рэфлектараў. Ну вось. У пэўныя дні прамень месяц трапляе на іх. І вось ідзе галерэя, цёмны дзень ад нерухомай стрэлкі, а за ёй светлы дзень. Светлы дзень. Адбітак ад рэфлектара. Вось і ўсё. Баечкі. Дурында ты. Ну, і ты не лепш. І собіла ж табе такую каску, прыгажось такую ў друц расшкоматаць. Патрэбна яно камусьці было твоё тлумачэнне. Во. Дурында ёсць. Мы, урэшце, падважылі адну з пліт пад караблём. Было гэта наступнага дня пасля нападу на мяне. Я ўзяў ліхтарык і пачаў спускацца па збітых, сточаных часам прыступках. Са мною спускаліся Сташка і ксёнц, які зноў вязаўся за намі. Што гэта? Ля мура я заўважыў купку праху. Рэшткі дзежкі, якая даўным-даўно рассыпалася на порах. Па камянях павольна-павольна адна за адной спаўзаюць слёзы даўно ўжо нікому не патрэбнай вады. І там мы знайшлі тых, каго шукалі. Яны ўсё ж дачакаліся. Живые все ж докликались их. Для самого мура близко-близко один от одного. И при житті, магчыма, обнявшися, а тепер просто близко, лежали два костяки. Два. Обнявшися. Я ведаю, як ви зараз подумаєте на моє оповідання. Мелодрама, Гамлет з черпом, шкілети флінтових ахвяр на острові скарбов, Баяр-нож, дудки. Каб вам ніколи не бачить того, що убачив я і всі яни. Под тазовими костями жанчини лежали тонкі, як куриные косточки дитяти, якое так і не народилось. Ходим отсюда. Ходим. А то не хрещеный. Погубленная душа, погубленная для земли и солнца. Смертная душа. Так. Это и сапраўды смертная. И нема, мабуть, больш смиротного граху за гэты. Так. И помсты ему нема, и нема ему отплаты. Нема отплаты. Нема отплаты. Раней бы. Раней. Правда, что это Высоцкий выдал тогда укладно? Так. То ж бы мне сдавалось и подобное. Не дал веры. Не. Сам отплачу. Я разломаю и выкину отсюда этот саркофаг. Этот брут. А я думал, фундат. А я думал, мой святый. Лучший странник. Забойца стольких нас. Забойца этих двоих. Забойца неумирающей души. Спыніцеся, не трэба. Гэта ж апаганіванне праху. Так. Смяротная кара за смертнасць. Так. Апаганіванне праху. Толькі думаецца мне, што гэта рэдкі выпадак, калі паганец той, хто не апаганіць прах. Такі прах. Не месца тут гэтаму калу. О, пане мой, Иисус! Прежде, ваша присутность, я не потребую ее тут. Ксёндз з'явіўся недзе хвілін праз 40, кінуў да ног скрутак і сеў побач са мной. Я ведаў, што было ў хатулі. Косткі і чэрап, загорнутую ў радзюгу. Выйграб такі іх у дарэмным неспатольным гневе. Я это думаю. Я это боюся, что даремные были модлы, что люди узносили на этом месте шмат стагодил. Потому что эта падла лежала тут. Даруй мне, мати, Вострабрамская. Ну что вы, Катя? Хиба ему не все одно? Это для вас все одно. А ему не все одно. И мне не все одно. Потому что я веру. У адрозненне ад вас. Веру, што ён зараз недзе там скрыгоча зубамі. Тепер доведеться отказывать за бесчинство в храме. Але я не мог допустить, каб у храме, як у краме, як у разбойницким притоне. Вы ведаете, что Шоу сказал про Ленина? Где на межи 20-х и 30-х? Не, не памятаю нечто. Он сказал, коли только этот эксперимент у галине громадского уладкования не удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как потерпели крах шматликие цивилизации, что попередничали нашей. Але... Отказы... Отказность отчуваете? Ну, ось. И самозаспокоиваться рано. Пока есть майданыки, гинуть люди, швень даются по свете и чине зло, промой нащадки этой ось почвары. Людям вельми потребно чистое поветра. Треба, каб легко дыхать. Ну, чего не идите? Лад знайшли. Не хочу я на все это глядеть. Это больше не моя справа. Ускрыли тую нижнюю камору. Такого я нигде не бачила. Хиба что у эрмитажной золотой каморы. А что у новом замуровании? Не ведаю. Мабуть, нарабованная командой Розенберга. Знов же, каштовности, картины, иншее такое. И видать то, что опошний Ольшанский разом с немцами тогда и закопал, да и не вернулся. Так, может, и паперы ягоны там? Может, и там. И ведомо архив. Но в этом будет займаться не мы. И, может, одна вот не Щука. Вы завтра едете к Восьмише? Мабуть, так. А вы, Станислава? Мне еще тут работы и работы. То не губляйте один одного. Сгубленного не знайдешь. Кто-кто, а я это ведаю. Ну, бывайте. С вами, Антоний, до завтра. Мы не будем гублять один одного. Не будем. Коли так уже. Сапраўды ничего нема легче, чем... Згубіць. Бывай, Сташка. Бывай. Бывай, Сташка, рэчыц. Я дуже-дуже, дуже кахаю тебе. Я уже не думаю, что мне будет дадено у жыцці вось так покахаць. И я. Слухай меня. Праз месяц скончится твой сезон. Я дуже хочу, каб мора чакала до себе не мяне одного. И я так само. Я вельми прошу тебя, ты никуда не заезжай, коли скончатся раскопки. Ты одразу с вокзала, ти там с аэродрома, промуй до меня. Так, одразу? Мы с тобой 300 с лишним год ведаем один одного. И все молодые. Теперь я хочу поступово, вельми повольно стареть разом с тобой. Досыть. Час покласть и конец моему одиночеству. Бывай, Ольшанка, бывайте, сябры. Бывай. Бывай, Сташка моя. Бывай. Ну чего молчишь? Отстань. До хаты едешь. По-моему, головное сделано. По-моему, головное никак не сделано. По-моему, до головного мы и не приступили. Так это уже вам, Щука, треба робить. Из меня хватит все. Я на вас крыху злый. За что? За что? За то, что вы меня дурнем выставили, пустивши по следах историчного злочинства. Ну-ну, что дозволено Юпитеру, то и не дозволено быку. По-белоруску это лепей. Что попове можно, то дякові зась. О, покривдюсь. Доведется нечто довести вам, выгодким разумным. Просто в якости справедливости, в якости звычайной компенсации за моральную шкоду. Иначе. Иначе. Разбирайтесь и доли уже сами. Да уже чем это роблю я. А я умываю руки. Вы заслуговываете покарание полтораю. При яким правом? Тим, что я весь час думал про это, что я не забывал ни водного слова, ни водной дробизи, что я весь час комбиновал им. Почасту мозгом я не следствовал. Кемил, а не шукал. А теперь я пропоную вам развязку. Ну что ж, а это не будет противозаконно? Это не будет супротиневодного. Из девячок заповедь. Надо их ходим же. Ходим. Дайте уже мне хоть такую сатисфакцию. Сенсия задовольнения? Угу. Добро. Куды? Туды. Як один дуже культурный в институте культуры выкладал, цитовал Рылеева. Куды ты ведешь нас? Не видно ни гзи. Ясно, куды, на коньяк. На себе гусь. Куды ты? Да тебе ж поверхом выше. Это ж квартира лекаря. Лыгановская. Вечер добрый. А вы все ж пришли, Космич. Не чекал так поздно, того крана. И вы тут, полковник. Добро. Заходьте. Заходьте, заходьте. Ну что ж, хоть и не чекала, глядячи на вас, варто было чекать. Рады. Сядайте, коли ласка. Недооценил мозги сучасника. Ну, с вами полковник. Мы давно ведаемся, хотя и не зусим по правилах. Да и будем знаёмы. Перед вами князь Витовт Ксаверы Станислав Ольшанский. Так-так. Моё ранейшее прозвище. Лыгановскага можете адправіць на могілкі імён. Тым больш, што я дзеля гэтага дакумента нікога на той свет не адправіў і ўвогуле асабіста нікога. Ну, дык вось, Альшанскі. Ведаю. І я ведаю, што гэта так. А адкуль з'явіўся першы цень здагадкі? Прашу прабачэння, і вядома, калі гэта не сакрэт. Гены. Мільная схожасць. Статуя в Ольшанскім касцёле. Каб не яна, хацелася ж мне змяжыць ёй твар. Радзіны і забабоны перашкодзілі. Апазнавалі. І вы, і тая археолог, і ксёнц, калі я заходзіў у касцёл. Круцілася нешта ва ўсіх у галаве ось. У вас і дакруцілася. Выпадковасць. Тое, што здарылася пазней і раней. А ніяк не было выпадковасцю. А што вы ведаеце? І што вы можаце ведаць аб маім стане? Стане сапраўды апошняга, які хоча хоць памерці пад сваім імем. Дарэмна. Выдуманае прозвішча Лыгановскі было яшчэ не так, не да канца скампраметаванае, як ваша сапраўднае. Тут ужо вы пастараліся новае прозвішча усімерна запэцкаць. Як запэцкаць? Злачынствамі вартымі нейкага Гіцля? А учынкамі сваіх продкаў я ганаруся. Іхні учынкі пасавалі, адпавідалі ім, былі ім да твару. Вы памятаеце? Я нічога не памятаю, я просто думаў над усім, што бачыў і чуў. Дык вось, мы пайшлі з дому яшчэ юнаком, так? Захапіла тагачасная барацьба усіх супраць усіх. Ну, от прадстаўнікі арыстакраты... Ведаю, што хочаце сказаць. Я б сказаў, асабліва сапраўдныя арыстакраты, соромілася таго, што Пілсудскі родам з гэтых мясцін непадалёк. Супакойцеся. Ад яго бацькоўскага фальварачка застаўся толькі падмурак. А вы блукалі. Прага, іншыя краіны пасля, гэта з вашых далёкаў. Афрыка. І паўночна-заходняя Індыя, рака Нарбада, полюс біялагічнай недаступнасці, кветка, якая расце там, адзін малады чалавек, мабыць, усё ж прайшоў яго, напэўна, ў нейкім скафандры. Пасля вяртання на радзіму прыблізна за год да вайны і патаемная сустрэча з бацькам. Чаму? Як вынік бацькоўскага розуму і прадбачлівасці. Так, ён быў адзін з нешматлікіх ведучых. Ведаў, што ідзе на вальніцы, што яе лепей перасядзіць. І таму вы ў Кракаве, а ён укладна, так? Я ў Кракаве і Варшаве. Дзе вы, мяркуючы па ўсім, сустрэліся з бацькам, калі пачалася вайна. Так, кладна было ў вас. Варшаву захапілі немцы. Чаму ж вы думаеце, што мы сустрэліся? Мяркую, ваш отец здолеў у агульных рысах разгадаць таямніцу продкаў. І ў тых жа агульных рысах перадаў яе вам. На всякі выпадак. Я мяркую, што ён адкрыў вам, што ёсць кніга, ступка і таўкач. Трыяда, якая разам складае разгадку таямніцы. І што дзве часткі ў дваіх верных людзей, а трэцяя... А трэцяя была ў вартаўніка касцёла. Таго, што быў да вашага дзеда. Немцы, адступаючы, пакінулі ў спакоі, але не пакінулі... Не пакінулі апошнія нямецкія пагранічнікі. Я даведаўся ў Мультана, што таго застрэлілі. Кнігу ён за непатрэбнасцю аднёс на гару да іншых рэчаў. І так самая галоўная частка згубілася з вашых вачэй. А вы не думаеце, што вырашыўшы выказацца і расказаць усё? Я цяпер магу не сказаць нічога. Тады я раскажу. Всё за вас. З большай ці меншай дозай пэўнасці. На што? Бо я ненавідзіў. І гэта навучыла мяне думаць стакроць інтэнсіўней. А я нікога не ненавідзіў, і таму павінен быў скончыць паражэннем. Вы павінны былі ім скончыць. Бо не ненавідзілі, а прымянялі сродкі, якія ўжывае ненавісць. Чаго мяне зноў панесла назад на так званую бацькаўшчыну? Стаміўся ў блуканнях, павабіў цень багацця. Я зараз маю яго. А там я мог бы быць манапалістам, зрабіцца мільярдэрам. Такі пляваць мне на гэта. Проста нідзе я не быў такі шчаслівы, як там. Ну, добра, хопіць пра гэта. Дарэчы, ці не выпіць нам каніку? У якасці ўзнагароды за тое, што я прайграў, як бачыце, мужна прайграў, не ламаюся, слова ахотлівы. Можна і каніку. Што, можна? Я спадзяюся, што Альшанскі не трымае ў эфеце 10 непачатых бутэлек з атрутай. Я не атручваю віно. А цыгарэты? Прыпомніце, што я раю вам патроху піць і абавязкова кінуць курэнне. Было. Я не хацеў бы атруціць вас і не хачу атручвацца сам. А вам дзякую за вашу можна, Хілінскі. Калі вас. Шокцы не будзем, гэта ўжо занадта. Канец. Толькі канец мне не такі, як вы, можа, мяркуеце. Я апошні. Я адыду, як сам захачу. І той сцежкай, якой захачу. Нават калі б вы мяне не выкрылі, я адмовіўся б ад працягу гэтай камедыі. Чаму? Мне абрыдла жыць. Жыць абрыдла. Сярод гэтай вакханалі забойстваў праз гэтых бандюкоў. Адна справа хлусіць і зусім іншая смерць, у якой ты вінен. Боюсь. І мяне спрабавалі перастрэць з нажамі. А калі не ўдалося замураваць у падзямеллі, продак ваш быў вялікі мастак, ну і вы недалёка ад яго пайшлі. хотя и чужими руками. А хто забароніць мені не хотіць жыць? Выключы сябе і ўсё, паверце. Ну, як кажуць літоўцы, дар повена, яшчэ па адной. Не, я не зараз. Што ж я стану падводзіць вас і вашых калегаў, шчука? Да таго ж мне яшчэ трэба даць афіцыйныя паказанні. Гэта апраўдае мяне ў адным, што я ледзь не звёў з розуму Антона. Гэтага я таксама рабіць не хацеў. Ну што ж, зноў без звону чарак. Ну вось, бадай што і ўсё. Вон там мой кабінет, а ў ім телефон. Сходите, щука, і позвоніце туды, дзе зараз будуць павінны заняцца мною. І зачыніце за сабой дзвер. Я не хачу і не жадаю ўсё гэта чуць. Я знаю, што мне чакае, як гэта там называецца. Лыжка, дзірка. І так гаворыць і гэтак. Хутка крочыце. Відавочны поступ. Можа б дасцю ты пайшлі? Позна. Але куды хочаце пайшоў бы, абы такіх вось саматугам? Без усякай міліцыі караў бы. Звоню. На хвілінку мне стала шкада. Апошні Альшанскі павінен быў і памерці з гонарам. А памрэ... Самы канец. Думаеце, чаго я так лёгка згадзіўся зусім? Прапала ўсё, што сцвярджала маю годнасць. Вось памру... Лігановскім. І лепей было б. Даследчык, вандроўны кветак, сумленнае, незаплямленнае імя. Не імя з роду паганцу. Камары Лігановскім. Вялікі харугу не будзе. Ну так. Апошні сапега пахаваны на Вавілі. Але вас не пахаваюць ні ў Альшанскім касцёле, ні нават ля яго, таму што тыя. Гэта быў род ваяўнікоў Лавы, род нягоднікавых прахвостаў. І вы яшчэ з іх лепшы, хаця і звязаліся з бандытамі. Што ж вы нарабілі, Альшанскі? Які вялікі матэрыял чалавечы загубілі ў сабе, пахавалі, каменем прыціснулі. Ну, вось гэта па мяне. А ну, шаменнего, як кажуть поляки. Та. До сустрічі, Хілінський. Рад був з вами усіми познайомитися. Коли вам буде приємне признання ворога, я вам скажу. Думається шмат у яких меркуваннях, поглядах, сподіваннях я помилявся. Бывайте, Космич, вы тоже назавсёды. Глядите за мной, хлопцы, у четыре оки. Ну, вось, опошний там разбивай родовый щит на своим надмогильным камени. Некалькі год назад і прыблізна праз месяц пасля падзей, пра якія я расказаў вам, мы з Хілінскім сядзелі ў ягонай кватэры за шахматнай партыяй. Скончым гульню. Што, па каньяку? Адзін з польскіх, здаецца, дэтэктываў так і пачынаўся. Капітан піў усё, акрамя кавы. Дрэнны пачатак. У нас бы яго рэдактар зарэзаў. Вып'ем за рэдактару, які разумее гумар. Ты чаму не пытаеш, чым гэта ўся гісторыя закончылася? Мяне яна перастала цікавіць. Трымай. Атруціўся. Альшанский у камеры. Тыдень назад мне Шуга казал. И апошнее слово в показаниях были такие. Больше не маю чего сказать. Прожил большую частку сведомого життя и прожил его даремно, не зробивши, окромя початку дороги, амаль ничего людского. Максимо больше сурово, чем вы судите меня, я сужу себе, осуждаю на смерть. То что ж, откуда труд здобыл? Не оглядали? Оглядали. Когда человек казал правду об махчимости пойти прыжка, коли только захочет. Под коронками верхних клыков хирургичным методом была зашитая маленькая капсула за трудой. Кто ему тогда зарабил такое? Кто теперь может изведать? А значит, чекал, ведал, что каждой дороге бывает конец. И ведай, с чемусти навочкода. Вось гэты был з вартых ворогу. Не смовшники. С такими тяжко и небеспечно, лей приемно иметь справу, черт возьми. Еще и жартовал в опошнюю годину, небы намекаючи. Это называется, урэште после празмерного затекавления истории, перейшел до тесного контакту с сучасностью. Ну, змокните, Адам. А я повинен был продвачить, глядяши на ягоную профессийную опытность, не забываючи об веданні усходу. И еще, меня одночи уразила одна думка. Кто мог после Нюрнбергского присуду передать Герингу ампулу с ионистым калием? Ну, кажет, жонка, подчас развитального поцелунка. Не, психика не тая. И я подумал, что там могло быть вот так, як с гэтым. Не ведаете меня в ярации. После ж, певно, оглядали. Але могло быть. Сдавна чакал конца, бо живельно боялся смерти. А коли доведуйся, что литости не будет, что шибеница, тады скончу. От хотя и гнюсная, паскудная, гнилая дрень, а все ж у былым военный человек. Киньте Хилинский, вы и сами бачили военных, які клали у портки горш за інших цивильных. Да воля краю не было жаху, просто не хотел жить. Скажите, было б ему... Не ведаю. Об смерти Марьяны он не ведал. О подвигах этих мерзотников... Так само, может, и не было б. Ясно. И он, однако, заслужил забыть. Но на что ему уже было жить? Еще за кратами. Шмат, вот. И он заслужил. А мел ты рацией. Каким материал пропал? Разумный, достигнутый, дукован, бывалый, ленавитый, як черт. Ведаешь, який лекар? Казали коллеги, царь и бог. Одним веданием психики человечей больше добился, меньше там разными резерпинами и серпазилами. И так не змахчи, так паскудно расправиться властным життем. Потребные ему были ты струхнелые реликвии. Давно знищенная слава роду. Такие лекарь, такие человекознавцы. Мало ему было этого для самоповаги. За дребень. Звязался с позадним, с подонком. Сам стал подонком. У, осел. Так. Вот что я скажу тебе, Антоне. Помста все ж есть. За каждую кроплю крови. За каждую слезу. Не самому, да к нащадкам. Их несут, або суд сумленне. Помста есть. И она не спит. И записывает книгу лесу и обурается на голову злочинцев оба детей ихних. Разором, бедой, войной. Ты почекай, коли задумаешь рассказать про все это. Ты трохи почекай. Я почекаю. Может, и несколько год. Ну, а ты что надумал? Какие выники на житё зробил? Все, что не кажи, поди с тобой, отбылись не на кожный день. Не ведаю. Ведаю только одно. Постараюсь прожить житё Решту його сповна, як у гати дні. Отдать себе повністю братам. І тоді я пойду на споткання з Богом, коли він у мене є, своїми ногами і простой ходой. Не повзучи, не згинаючи навод коленю. Я не буду молить у його, як не молив ні у кого при житті. Я скажу відкрито. Я одробив сповна і по своїй охвоті свою каторгу на землі. Я зробив навод болі того, що мог, і не для себе, а для їх. Для гэтага океана народа моего. І тепер я прийшов до тебе не кленчить об узнагороді. Дай тое, що мені належить по праці моєї, коли ти єсть. А коли нема, я не буду шукати узнагороди за свої справи. Ніде.